«А много у вас тут еще подвалов?» – поинтересовался Роберт. «Где-нибудь небось и тайный ход в сетой найдется». Мужики засмеялись. Архип тоже скривился в усмешке. «Выпустите слуг», – велел Роберт. Архип заверил. «Не боись, барин, выпустим. Мы и лошадь вам новую найдем, а на ночь у нас можете остаться. Лучшую комнату вам дадим, лишь бы не в подвале», – шепнула Ларин Роберту. Вместо подвала Архип привел их в крошечную комнатушку с единственной кроватью. Зато здесь было окно, и Ларин распахнула его, радуясь алому закатному солнцу, румянищему верхушки кедров. «Как хорошо!» – вдохнула она полной грудью. Роберт и Архип о чем-то пошептались, и главарь ушел, а Роберт поставил винтовку к стене и устало присел на кровать. Ларин поглядывала на него краем глаза. Ей странно было видеть перевоплощение холеного аристократа в сурового и отважного героя женских романов. Таким он, несомненно, нравился ей больше. Но какой из двух его образов настоящий? «Он позовет нас на ужин», – пробормотал Роберт, – «и еще обещал прислать служанку». «Служанку?» – удивилась Ларин. «Он только плечами пожал, как бы говоря, откуда мне знать, где он возьмет здесь служанку?» Она подошла к нему и взглянула на окровавленную руку. Взяв его за локоть, Ларин смахнула лоскуты, в которые превратились рукава рубашки. Предплечье было покрыто царапинами, как от когтей. «Что случилось?» – разодрал, когда перерезал веревки зубьями капкана. «Пустяки!» Но она видела, как он сморщился от ее осторожных прикосновений. «Нужно перевязать. Я попрошусь у них сходить в экипаж, там есть аптечка. Оставь это!» Со злостью вырвал он руку. «Я должен сказать тебе кое-что». Внезапно она поняла, что он ни разу не взглянул на нее с тех пор, как ворвался спасать с оружием в руках. «Что же?» – негромко спросила она. Роберт поднял глаза и произнес. «Наша поездка оказалась опаснее, чем я думал. Нам повезло, что они не желали нам зла, но столкнись мы с бандой щитомордника или тайна птичьей скалы не стоит твоей жизни. Мы должны вернуться домой». И по правде говоря, он опустил глаза. Этот случай показал, какой я самонадеянный болван. «Нет, Роберт, послушай, это ты послушай, Лора», – перебил он, коснувшись ее руки. «Я вообразил, что все знаю об этих местах. Если бы я сохранял бдительность, ничего не случилось бы. Пожалуйста, перестань». Ларин не находила слов, чтобы сказать, насколько неуместны его оправдания сейчас, когда она, наоборот, зауважала его. «Ты сделал все, что мог. Ты бросился спасать меня, ты». Но он лишь грустно качал головой. «Нет, Лора». Тогда она поймала его лицо в свои ладони, и не успев понять, что делает, поцеловала в губы. Поцелуй вышел коротким, но сильным. Роберт замер, Ларин глядела ему в глаза, ощущая румянец, заливающий щеки. «Просто перестань нести чепуху», — сказала она, едва дыша от смущения. «Мы едем дальше, а ты — самый храбрый человек, какого я знаю». Вдруг в дверь постучали. Ларин отпрыгнула от Роберта. Он еще пару секунд ошалело смотрел на нее, потом вдруг усмехнулся и отправился открывать. На пороге стояли Савва и Гришка, взъерошенные и перепуганные. При виде хозяев они принялись на два голоса оправдываться. «Слава Богу, вы живы-здоровы, слава Богу», – причитал Гришка. «Уж прости, Роберт Палыч, мы как лучше хотели, только бандитов увидали, так рванулись с места», – объяснял Савва. «Хотели их подальше от вас увести, я ведь вам сигнал подал», – говорил Гришка. «Сигнал?» – удивился Роберт. «Я стрелял в воздух». «Да, видно, гроза помешала услышать». Ларин припомнила, что первый грозовой залп был в самом деле похож на выстрел. Как неудачно совпало. «Слава Богу, вы живы. К нам Архип заходил, сказал, что они вам худого не сделают», – подхватил Савва. «И даже обещал, что они позаботятся о ночлеге для вас. Он же не соврал?» Ларин и Роберт переглянулись. «О, да», – сказал Роберт, трогая распухший нос и подмигивая ей. «Уж они позаботились». Глава 12. Махаон. В Приморье водится поразительной красоты бабочки, хвостоносец Маака, или синий махаон. Это самая крупная бабочка в Тусской империи, летает здесь в большом количестве. Махаон Маака имеет совершенно тропический облик. Он почти черный с сине-зелеными полосами, сверкающими в лучах солнца металлическим блеском. Я бы назвал ее царицей летнего Приморья. Арсений Клавдиевич Владимиров. Земли Приморья и их обитатели. Гришка принес аптечку из экипажа, и Ларин обработала и перевязала раны Роберта. Лакей собирался сделать это сам, но Ларин деловито его прогнала, за что заслужила удивленный взгляд мужа. Должно быть, он тоже увидел ее в новом свете. Но кому, как не ей, частенько сдиравшей ладони и колени о камни, знать об обработке царапин. После их позвали ужинать. «Вы уж не обессудьте, но придется вам с нами за стол сесть», — сказал Архип, когда Роберт и Лорин вернулись в ту же комнатку, где состоялся первый разговор Лорин с валетами. Роберт, казалось, чуть замешкался, а Лорин сказала: «Будем рады разделить с вами пищу». Прежде сдвинутые к стене столы расставили и накрыли к ужину, хотя ни скатерти, ни стульев не было. Охотники сидели на лавках, а посудой им служили щербатые глиняные или деревянные миски. «Рядом со мной, вот сюда, не побрезгуйте», — проводил гостей Архип. Еда была простая, дичь и похлебка, но Лорин все показалось очень вкусным, ведь обед они пропустили, и едва запахло съестным, как живот свело от голода. За ужином пили самогон. Лорин отказалась, а Роберт залихватски хмыкнул и опрокинул чарку. Вскоре к ним подошел Тишка и неловко извинялся за разбитый нос, хлопнув Роберта по плечу так, что тот едва не полетел на пол. Чтобы убедить недавнего врага, что извинения приняты, граф Эрдман-младший выпил и с ним. Потом они с Архипом разговорились и незаметно опустошили бутылку. К концу вечера Роберт достиг того состояния, когда сам, подобно Тишке, мог перепутать мужика с девицей, а графа с медведем. Лорин пришлось просить Гришку и Савву помочь ему добраться до кровати. Они аккуратно уложили хозяина, лакей стянул с него сапоги и оставили супругов одних. Лорин задумчиво смотрела на бесчувственное тело в своей постели, но наконец решила, что это и к лучшему. Она не знала, как он отнесся к ее поцелую, а выяснять сейчас отношения не хотелось. Слишком сильна была усталость. Лорин переоделась, легла рядом с Робертом и заснула. Наутро муж разбудил ее ни свет ни заря. «Надо выехать пораньше, чтобы успеть добраться до места затемно», — так бодро сказал Роберт, словно не он вчера не мог двух слов связать и дойти самостоятельно до комнаты. Пока Лорин надевалась и собиралась, он убежал будить слуг, а она только диву давалась такой энергичности. Однако задержаться все же пришлось. Прежде чем уезжать, Роберт написал два письма за своей подписью. Первое было к отцу. Роберт объяснял суть ситуации с валетами и просил взять их на службу. Второе письмо было в городскую полицию и содержало обвинение банде щитомордника и просьбу заключить ее членов под стражу. С ним валеты должны были отвезти всю банду в полицию, а их самих Роберт указывал как своих работников. Покончив с этим делом, он отдал письма Архипу. «Как засадите щитомордника за решетку, отправляйтесь в наше имение, там батюшка примет вас на службу и выдаст все необходимое». У мошенника даже глаза заблестели. «Вот спасибо, барин». Он и вся его шайка сердечно благодарили Роберта и его добрейшую барыню. Потом они помогли вывести экипаж на дорогу, ведь к их логову вела скрытная и непроезжая тропа, выдали им одну из лошадей на замену и припасов к обеду. «До свидания, барин. Храни тебя Бог. Гладкой дороги, барыня», — кричали они на прощание. Лорин тоже помахала им из окна. И экипаж, как ни в чем не бывало, покатил, подскакивая на колдобинах. В лесу уже рассвело. Ночью снова был дождь. А теперь листва и травы выглядели свежими, по-утреннему умытыми. Небо только начало расчищаться. Птицы подбадривали своим пением солнце, и оно робко бросало из-за серой ваты первые яркие лучи. Лорин казалось, что все волнения вчерашнего дня остались далеко позади. «Что скажет Павел Алексеевич, когда к нему явится такая шайка?» — задумалась она, но Роберт тяжело вздохнул. «Папа, я уже устал оглядываться на него. Он сам хотел, чтобы я принимал собственные решения. Придется ему смириться». Лорин вглядывалась в мужа. Ей все больше казалось, что он изменился, словно с каждой преодоленной верстой с него спадала шелуха из условностей общества, ожидания отца и собственных разочарований. Роберт заметил ее взгляд, и она поспешила отвернуться. Но, выглянув в окно, воскликнула: «Мы же едем не в ту сторону». «Ты повернул назад». Разом вспомнился его вчерашний угрюмый вид и ее нелепый поцелуй. Но как он мог даже не сказать ей о своем решении? А она-то начала верить, что он считается с ее мнением. «Как ты?» Лорин сжала кулаки от возмущения. «Ты должен был сказать мне». Роберт предостерегающе поднял руки. «Спокойно, мы не едем домой». «А куда же тогда?» — процедила она. «Я все обдумал», — чуть улыбнулся он, словно намекая на что-то, «и решил продолжать путешествие. Но пока мы не вляпались в очередную авантюру, я хочу познакомить тебя с Владимировым. Для этого придется немного вернуться, а наша поездка станет дольше, но ты ведь хочешь встретиться с ним?» Конечно же она хотела, но потом мы поедем к птичьей скале, как и собирались. Настороженно уточнила она, внезапно ощутив, что в горле пересохло от волнения. Ну конечно, успокоил ее Роберт, крюк выйдет совсем небольшой. Вскоре за окном действительно показался трактир «Золотой рог». Путешественники пообедали и тронулись в путь, свернув на западную дорогу. Погода разгулялась, ветер унес последние серые облака, и солнце стало полноправным хозяином неба. В воздухе разливалась душная дымка и щебетали птицы в кронах деревьев. Не прошло и часа, как экипаж въехал в небольшую деревню. Дома теснились вдоль единственной улицы, люди оживленно сновали вдоль дороги, удивленно поглядывая на экипаж. По уверениям Роберта, до усадьбы Владимирова было рукой подать. И действительно, чуть дальше за деревней началась кованая ограда, перешедшая вскоре в живую изгородь. Наконец экипаж замер перед воротами, которые оказались закрыты. Роберт первым выскочил из повозки и подал руку Ларин. Вокруг слышалось пение птиц и стрекот кузнечиков, но поместье Владимирова будто вымерло. Роберт подошел к воротам ближе, но сквозь изящную решетку не было видно ни души. «Зря мы явились без приглашения», — сказала Ларин, с тоской оглядывая кусты и дорожки по ту сторону. «Гришка!» — крикнул Роберт. «Иди, разыщи кого-нибудь. Нам нужен хозяин». Лакей спрыгнул с козел и побежал вдоль изгороди. Роберт подобрал у дороги камень и заколотил об решетку, чтобы звук был звонче. «Ты с ума сошел!» — перехватила его руку Ларин. «Это верх неприличия. Выбор у нас невелик», — пожал плечами Роберт. «Можно уехать ни с чем, а можно прослыть грубиянами. Выбирай. Может быть, тебя услышали и выйдет кто-нибудь», — стала вглядываться в сад за решеткой она. Но встречать их так никто и не спешил. Зато через пару минут вернулся Гришка, с ним шел молодой высокий парень. «Вот слугу ихнего нашел, Роберт Палыч», — сказал Гришка. Парень подозрительно смотрел на незваных гостей. «Что угодно, барин. Мы приехали навестить Арсения Клавдиевича по важному делу. Почему ворота закрыты? Он болен, его благородие изволил уехать в Петербург на все лето. А если погода будет, то и до октября. Ежели хотите, я приказчика позову, он даст его благородие адрес. В Петербург, на все лето», — нахмурился Роберт. Ларина ощущала, как ее надежда рисовать для знаменитого исследователя тает и удаляется с невероятной быстротой. А на словах все было так просто. Глянув на нее, Роберт сказал: «Не огорчайся, Лора. Мы напишем ему письмо и приложим несколько твоих рисунков. А когда он вернется, то непременно пригласит тебя на встречу». И хотя она сильно сомневалась в этом, все же кивнула. «Роберт делает для нее все, что может. Веди нас к приказчику», — велел Роберт. Парнишка проводил их к домику приказчика, приятного и вежливого старичка с женой. Они напоили путешественников чаем и дали адрес Владимирова в Петербурге. «Ежели желаете, господа, могу провести вас по поместью и все показать», — предложил приказчик, Аристарх Николаевич. Ларин и Роберт растерянно переглянулись. Наконец она едва заметно кивнула. «Мы будем рады, любезный», — тут же отозвался Роберт. Ларин было ужасно любопытно посмотреть, как живет знаменитый исследователь. В ее родной Ритании экскурсии такого рода не были редкостью. К удивлению, Аристарх Николаевич не повел их в дом. Следуя за ним, они оказались на заднем дворе, где увидели небольшую оранжерею и множество иных построек, о назначении которых принялся рассказывать их провожатый. «Здесь конюшня и псарня, а чуть дальше – музей. Мы так его называем, потому что Арсений Клавдиевич хранит там разные диковины, удочки местных удыгейцев, их предметы быта, одежду и игрушки. Он собирал эту коллекцию для своей новой книги. Ежели хотите, я провожу вас туда, но сперва покажу вам чудо, за которое усадьба получила свое название». Ларин хотела спросить какое, но старичок быстрым шагом засеменил к оранжерее, так что за ним было не поспеть. Внутри росло одно большое дерево и несколько саженцев поменьше, но не было ни экзотических цветов, ни напоенного влагой воздуха, как устраивают для некоторых растений. Это удивило Ларин. Зачем строить купол, если не выращивать под ним ничего особенного? Но, подняв голову, она поняла, что ошиблась. Под самым куполом, садясь на стекло и перелетая на дерево, парили сотни крупных из сине-черных бабочек. Ларин никогда прежде таких не видела. Их крылья отливали в свете солнца зеленоватым, бирюзовым и синеватым цветом. Роберт тоже залюбовался бабочками, а Аристарх Николаевич рассказывал. Поместье Арсения Клавдиевича называется «Бабочка», но с тех пор, как люди прознали, что он разводит синих махаонов, часто зовут усадьбу Махаон, но барин не возражает, ему нравится такое название, и он всегда пускает гостей посмотреть на бабочек. А почему он назвал поместье именно так? Спросила Ларин. Она заметила, что имена своим домам в Тусси дают либо женские, либо по названию ближайшей деревни. Их проводник хитро улыбнулся в седую бороду. Этого наверняка никто не знает, барыня. Он говорил, что не хотел называть, как другие, решил подчеркнуть любовь к природе. Но ходит слух, что в юности Арсений Клавдиевич любил одну девушку, которая была ночной бабочкой. Ночной бабочкой, не поняла Ларин новое для нее тусское выражение. Старичок смутился и закашлял, но Роберт сказал, ночными бабочками называют продажных женщин, Лора, но я не верю, что такой чистый и бескорыстный человек мог бы пронести через всю жизнь подобную привязанность. Просто люди любят сплетни. Аристарх Николаевич поспешил сменить тему. Пройдемте в музей. Бросив прощальный взгляд на черных красавиц, перелетающих с места на место, будто птицы, Ларин поспешила за ним. В музее они пробыли недолго. Примитивные игрушки и непонятные приспособления для обрядов не заинтересовали путешественников. Повосхищавшись из вежливости коллекцией Владимирова, Ларин и Роберт распрощались с приказчиком, а его жена дала им в дорогу пирогов. Экипаж продолжил путь, возвращаясь вновь к уже набившему оскомину перекрестку, а Ларин сказала, «Из-за меня мы потеряли время». «Из-за тебя?» – удивился Роберт. «Это я предложил сделать крюк, не забывай. К тому же нельзя осуществить мечту, не приложив никаких усилий». Ларин смотрела на него и не знала, как ей выразить свою благодарность за то, что он так поддерживает ее, но он понял ее взгляд как-то иначе. «Надеюсь, я ночью вел себя пристойно? Прости, я совершенно ничего не помню». Он сокрушенно покачал головой. «Не волнуйся, все было в порядке», — заверила Ларин, вновь подумав о поцелуе. «Нужно сменить тему. Мы ведь едем теперь к Птичьей скале, или будут еще остановки? Вообще-то я хотел показать тебе еще одно необычное место», — оживился Роберт. «Боюсь, сегодня нам придется заночевать в экипаже. Ты не против?» «Нет, что ты? Расскажи, что за место?» «Нет, это сюрприз», — хитро улыбнулся он. «Твои сюрпризы уже начинают меня пугать», — рассмеялась Ларин. «Больше никаких разбойников, клянусь», — замахал он руками. Глава 13. Узорчатый полос. Узорчатый полос назван так за свой окрас. Самая распространенная расцветка узорчатых полозов – серовато-бурая с коричневатым налетом. Хребет разлинован двумя парами темных продольных полос. Неопытному человеку легко перепутать узорчатого полоза со щитомордником, но, в отличие от последнего, полос не ядовит. Арсений Клавдиевич Владимиров. Земли Приморья и их обитатели. Солнце еще не село, а Роберт приказал Савве искать место для стоянки, а потом еще и пошептался с ним о чем-то. Ларин сделала вид, что не заметила. Сюрприз, так сюрприз. Ей уже надоел однообразный пейзаж за окном. Деревья, а за ними еще деревья. На пути не встретилось ни деревень, ни других повозок. Иногда дорога круто поворачивала, огибая очередную сопку, но путешественники уже привыкли к тряске и качке. За целый день они с Робертом успели обсудить удивительную птичью скалу, но так и не пришли к единому мнению, совпадение ли это, или есть причина, почему две легенды так похожи. Ларин казалось, что эта тайна откроется им, когда они прибудут на место. Наконец экипаж остановился. Роберт первым выпрыгнул наружу. Пока он снова негромко беседовал со слугами, Ларин тоже вышла размять ноги. Оказалось, что они свернули с основной дороги, которая виднелась слева за кустами, и теперь устроились у подножия небольшой горы. Экипаж стоял на пятачке твердой земли прямо у скалы, а рядом валялись камни разных форм и размеров, от крупных валунов, чуть меньше их экипажа, до мелкой каменной крошки. Гришка уже выбрал один булыжник поближе и уселся на него. «А здесь безопасно оставаться?» – спросила у него Ларин, подозревая, что камни когда-то были частью горы. «На голову осколок не упадет?» «Нет, барыня», — улыбнулся он. «Там наверху уступчик есть, он нас прикроет». Ларин запрокинула голову, чтобы посмотреть на уступчик, но Роберт тронул ее за руку. «Не желаешь ли прогуляться?» По хитрой ухмылке было ясно, что отказа он не примет. «Ну, конечно», — сжала она его руку. Тогда он уверенно двинулся вперед, махнув на прощание рукой Савве и Гришке. Что бы там Роберт ни задумал, им пришлось вернуться к дороге и перейти ее. На другой стороне был все тот же лес, который они наблюдали весь день. Роберт отпустил руку Ларины и ходил туда-сюда, высматривая что-то в траве, наконец остановился и сказал: «Иди сюда, Лора». Она последовала за ним по едва заметной тропке и вскоре различила вдали мерный шум. «Здесь рядом река, верно?» — снова загадочно улыбнулся ее проводник. «Что ты задумал, Роберт?» — не удержалась она. «Ладно, расскажу. Эта тропа ведет к водопаду», — ответил он, не сбавляя шага. «Водопаду», — ахнула Ларин. Перед внутренним взором тут же встала картинка из какой-то книги, где мощный поток воды низвергался в пропасть. «И поверь мне, это не то, что ты думаешь», — словно прочел ее мысли Роберт. Теперь ей стало еще любопытнее. Они шли с четверть часа. Шум реки становился все ближе, пока Ларин не начала различать ее блеск между деревьями. А потом она увидела водопад, но на картинку в книге он совсем не походил. Река в этом месте скатывалась по гладкому камню, не отвесному, а расположенному под углом, будто огромная горка. Высота водопада была не очень большой. Ларин решила, что он достал бы до окон второго этажа в поместье Елена. У подножия поток бурлил, проваливаясь в подводную яму, а ниже по течению из воды торчали камни, указывая, что там совсем мелко. Пока Ларин рассматривала это чудо природы, Роберт принялся забираться по каменистой тропе наверх. «Пойдем, Ларин, скатимся вниз». «Что?» Улыбаясь, он подал ей руку. Ларин колебалась лишь секунду, а потом полезла за ним. Наверху Роберт критически оглядел супругу. «Боюсь, придется раздеться. Мочить твое платье не входило в мои планы». С этими словами он стал расстегивать пуговицы на своей рубашке. Ларин ощутила неловкость, но внутри уже бурлило ожидание невиданного приключения, так что она последовала его примеру. Роберт сбросил рубашку и брюки и повесил их на сук растущего рядом дерева, оставшись в одних кальсонах. Ларин сняла все, кроме тонкой сорочки. Роберт окинул ее взглядом, но ничего не сказал. Он же не думал, что она обнажится полностью. «Сейчас я покажу тебе, как это делается», — заявил он с веселым блеском в глазах. Он полез в воду, а подобравшись к самому краю водопада, присел на корточки и тут же быстро заскользил вниз. Плюхнувшись в реку, Роберт сделал пару грибков к берегу, а потом встал на ноги и дошел пешком. Вода была не выше его бедер. Ларин следила за ним со смесью страха и предвкушения. «Давай ко мне!» — крикнул он, вскинув руки вверх. Она зашла в воду и приблизилась к краю. Отсюда, сверху, водопад казался высоким и не таким уж пологим. Ларин охватил страх, она пожалела, что зашла так далеко. Конечно, можно повернуть назад. В конце концов, она леди, и такие грубые забавы не по ней. Роберт проделал это так легко, потому что уже бывал здесь, а ей не зазорно отказаться. Роберт молча ждал внизу, не торопя ее. Ларин вдруг представила, как повернет назад и станет спускаться к нему по тропе. Какая скука! Решительно шагнув вперед, она залезла на камень там же, где съехал Роберт, присела на корточки, оттолкнулась от края и... Брызги полетели во все стороны, Ларин завизжала. Камень был скользким, будто смазанный жиром. В самом конце она скрылась под водой, но тут же вынырнула и выплыла из-под потока. Роберт уже подавал ей руку. Схватившись за нее, Ларин встала на ноги. Она дрожала, но не от холода, а от восторга и возбуждения. Еще разок, она заметила, что Роберт улыбается во весь рот. Он смотрел на нее с восхищением, хотя было в его взгляде и что-то еще. Ларин внезапно осознала, что мокрая тонкая сорочка облепила тело, уже совсем не скрывая того, что под ней. Щеки против желания вспыхнули, но и отвести глаз от лица Роберта она не могла, боясь взглянуть на его обнаженный торс. Вспомнить, как произносятся слова, она не успела. Роберт притянул ее к себе и поцеловал. Отбросив стеснение, под впечатлением от будоражащего спуска Ларин жадно ответила на поцелуй. Его мягкие губы нежно ласкали ее, а спиной она чувствовала его горячие ладони сквозь тонкую ткань. Дыхание у Ларин сбилось, а внутри нарастало странное ощущение. Нет, это было совсем не похоже на их предыдущие поцелуи. Не встретив сопротивления, Роберт осмелел, и его руки заскользили по телу Ларин. Со спины они опустились ниже, а затем сорочка медленно поползла вверх. Это было так откровенно и неожиданно, что Ларин охнула и вынырнула из туманящего разум поцелуя. Роберт тут же отступил. «Прости, я забылся, мне не следовало». Но Ларин обвила руками его шею. «Не извиняйся», — прошептала она. «Это было прекрасно». Он осторожно убрал мокрую прядь с ее лица. «Все-таки в одном отец оказался прав», — тихо сказал он. «Ты лучшая жена для меня, ни одна другая девушка не стала бы прыгать за мной в водопад, и уж точно ни одна ританская леди. В этот момент Лорин была рада, что не стала вести себя как леди. «Значит, это была проверка?» – поинтересовалась она, осознав смысл приключения. «Нет, не совсем», – пытался увильнуть Роберт. «Скорее, я поспорил с самим собой, что ты не решишься. Значит, ты проиграл?» – спросила она, по-прежнему прижимаясь к нему всем телом и чувствуя, как от этой близости путаются мысли. «Нет, я выиграл», — улыбнулся он и чуть наклонился, чтобы снова ее поцеловать. Но вдруг лицо его приняло напряженное и испуганное выражение. Он смотрел уже не на Лорин, а куда-то рядом. «Не шевелись», — выдохнул он. Лорин ничего не понимала. Она опустила взгляд в поисках причины странной перемены, и она ее нашла. В нескольких дюймах от ее ноги извивалась длинная коричневая змея. Она скользила по воде к берегу, дерганными движениями подбрасывая свое тело на волнах. Казалось, что она сейчас схватит Лорин за ногу. «Не шевелись», — повторил Роберт. Наклонившись, он нашаривал рукой на дне камень побольше. «Это щитомордник, он ядовитый». Змея уже была совсем рядом. Лорин видела коричневые полосы на ее шкуре, блестящие от влаги, маленькую вытянутую голову. На краткий миг змея ее приподняла, будто взглянула на девушку своими круглыми зрачками. Роберт поднял камень. «Нет, Роберт, не трогай ее», — протянула Лорин к нему руку. «Это полос, он не опасен». Роберт перевел взгляд со змеи на Лорин и опустил камень. Продолжая свое рваное движение вперед, змея миновала ноги Лорин и Роберта и, выбравшись на берег, скрылась в прибрежных камнях. «Я читала о нем в землях Приморья. У полозов круглый зрачок, а у щитомордника вертикальный», — ответила Лорин на ошарашенный взгляд мужа. «И как ты это разглядела?» Она была совсем близко. Роберт обнял ее, а потом сказал: «Нужно возвращаться, скоро стемнеет». А когда они вышли на берег, добавил: «Подожди здесь, я принесу твою одежду». Лорин не возражала, лезть наверх мокрой — то еще удовольствие. Зато она нашла особое удовольствие в том, чтобы наблюдать, как полуобнаженный Роберт взбирается по тропинке. Почему она не замечала, как он красив, похож на Аполлона с античных статуй? Вскоре он вернулся уже одетый и принес ее вещи, а затем деликатно отвернулся, глядя на небо. «Солнце садится», — заметил он, пока Лорин стягивала мокрую сорочку и надевала платье. «Надеюсь, Гришка позаботился об ужине». Застегнув пуговицы на воротнике, Лорин тоже посмотрела на небо. Его прочертили розовые полосы заката, а едва заметные облачка подсветились золотом. Тихо шуршали листья и трава, шумел водопад, а ему вторил далекий гул цикад. Казалось, что мир замер на один миг, чтобы попрощаться с уходящим днем. И вдруг совсем рядом послышался новый звук. «Ты слышишь?» – шепотом спросил Роберт. Они переглянулись. «Это Гришка играет?» – спросила Лорин. Но он покачал головой. «Музыка с другой стороны». Сквозь лес лилась незнакомая мелодия. «Пойдем, посмотрим», — предложил Роберт. «Где-то рядом». Он взял ее за руку, и, раздвигая ветки, они двинулись вдоль берега вниз по течению. Идти действительно оказалось недалеко. Через десяток шагов, миновав заросли багульника, Лорин и Роберт вновь оказались на берегу. Там на крупном камне сидела девушка и играла на свирели. Выглядела незнакомка необычно. В ярко-красном платье до пят с длинными рукавами, похожим на халат, застегнутым на правую сторону. По подолу, вороту и рукавам шла широкая вышивка, а юбка снизу была украшена медными нашивками. Обувью служили грубо выделанные кожаные мокасины, из-под которых торчала цветастая ткань. Темные волосы девушки были заплетены в две косы, а лицом она немного походила на ситайских женщин. Лорин догадалась, что она из местного племени. На вышедших навстречу людей девушка не обратила никакого внимания. Глаза ее были закрыты, но звук шагов и шелест отодвигаемых веток любой охотник услышал бы за версту. Незнакомка же полностью отдалась музыке. Лорин и Роберту ничего не оставалось, как стоять и слушать. Из легкой и задорной мелодия перетекла в невероятно грустную. Лорин так и чувствовала, как сжалась в груди, хотя у песни не было слов. В голове сами собой рождались картины зачахшего мертвого леса и обмелевших рек. Захотелось плакать, но не успела Лорин пустить слезу, как музыка вновь изменилась. Теперь от нее веяло напряжением охоты и встречи с тигром. Резкие, тревожные звуки вырывались из простенькой ивовой дудочки. Роберт сильнее сжал руку Лорин, словно тоже услышал что-то свое в мелодии. Лорин взглянула на него, и в то же время музыка стала плавной и тягучей, с тонко ощутимым налетом скрытой страсти. Без сомнений, Она рассказывала любовную историю. Роберт тоже перевел глаза на Лорин. Она видела, как они потемнели, и тоже ощущала странное влечение. Ей хотелось его поцеловать, но делать это при незнакомке было неловко. Роберт опередил ее, коснувшись ладонью ее щеки, но в этот миг мелодия погасла. Словно очнувшись ото сна, Лорин и Роберт посмотрели на девушку, а она взглянула на них и широко улыбнулась. «Багдифи», — сказала она, прижав руку к сердцу. «Я не знаю их языка», — шепнул Роберт. Лорин решила ничего не говорить и просто чуть склонила голову в приветствии, повторив движение девушки. Та произнесла еще что-то, но Роберт ответил: «Прости, мы тебя не понимаем». Тогда она встала с камня, сунула свой музыкальный инструмент в небольшую сумочку, перекинутую через плечо, и подошла к ним. Сумочка эта очень заинтересовала Лорин. Она была сделана из змеиной кожи коричневого оттенка, похожего на окрас щитомордника или того полоза, что они видели в воде. Девушка положила руки им на плечи и сказала по-тузски: «Добрые люди, ты знаешь наш язык?» – спросил Роберт. «Мало», – ответила она. «Ты чудесно играла», – не удержалась Лорин, хотя и знала, что девушка ее не поймет. Но, к ее удивлению, незнакомка заулыбалась. «Я музыкант», – сказала она. «Как тебя зовут?» – спросил Роберт. «Кулига». «Я Роберт, а это моя жена Лора», – продолжал он. «Что ты делаешь здесь?» «Куинки играть», — ответила Кулига и указала на сумку, где скрылась свирель. Роберт улыбнулся такому очевидному ответу. Девушка совсем их не боялась, улыбалась, говорила дружелюбно и не торопилась уходить. Это показалось Лорин странным. Она читала в книге Владимирова, что женщины местных племен не отходят далеко от дома, занимаются хозяйством и не общаются с чужаками. «Почему ты здесь одна, Кулига?» — спросила она. «Где твой дом?» «Дом?» — задумалась девушка, а потом снова улыбнулась и махнула рукой, приглашая новых знакомых за собой. Лорин оглянулась на Роберта, но тот пожал плечами и последовал за Кулигой. Лорин стала любопытна, она еще не видела поселений местных. Шли они недолго, но солнце успело скрыться за верхушкой ближайшей сопки, и сумерки накинули на лес свое тонкое покрывало. По ощущениям Лорин прошло всего минут 10, когда Кулига раздвинула ветки орешника, и они снова вышли на берег. Там на небольшой полянке вросла в землю избушка с глинобитными стенами, крытая корой. Их провожатая легко открыла деревянную дверь и скрылась внутри. «Пойдем за ней?» – спросил Роберт. «Она нас приглашает», – пожала плечами Лорин. Внутри было тесно, но зато Кулига уже успела развести огонь в низенькой печи, хотя гости отстали от нее всего на пару минут. Девушка взяла котелок и жестами попросила Роберта принести воды. В домике было не развернуться, Лорин не знала, куда себя деть, поэтому просто села на что-то, похожее на соломенный тюфяк, укрытый шерстяным одеялом. «Ты живешь одна?» – спросила она хозяйку. Девушка подкидывала в огонь сухую кору. Она задумалась, словно не поняла вопрос, а потом сказала: «Я жить одна, не здесь. Ходи в лес, здесь ночевать». Лорин удивилась. «Чей же это дом?» «Люди?» – непонятно ответила Кулига. Роберт вернулся, скрипнув дверью. За ней было уже совсем темно. Внезапно Лорин вспомнила, что у дороги остались слуги. Как теперь вернуться к ним в ночи? Ведь они станут волноваться, если супруги не объявятся. Но, вместо того, чтобы встать и попрощаться с приветливой местной жительницей, она смотрела, как та ловко складывает в котел какие-то приятно пахнущие травы и ягоды. «Где твоя семья?» – спросил Роберт. Поставив котел на огонь, девушка ответила: «Отец умер, много зим было. Вместо он, я, муж, нет». Но в ее словах не было грусти, а на губах играла легкая улыбка. Лорин даже подумала, что девушка довольна своей независимостью. «Теперь ты говори», — она указала на Роберта. Тот объяснил ей, кто они такие и куда направляются. Кулига слушала молча. Наверное, она не все понимала, но порой согласно покачивала головой, а в глазах горел интерес. Крошечную землянку окутывал аромат трав. Лорин казалось, что она чувствует свежий запах лимонника и сладкий дух, будто от каких-то цветов. «Вы не убить люди в реке?» — сказала вдруг Кулига. «Хорошо, какие люди?» — не понял Роберт. «Змея. При чем тут змея?» — продолжал он недоумевать. Лорин вспомнила полоза в реке и спросила: «Ты называешь змею человеком?» «Все люди, только рубашка другой», — сказала Кулига и сняла котелок с огня. Она взяла с полки три глиняные чашки и разлила в них сваренный напиток. Затем осторожно раздала гостям. Лорин сильно сомневалась в чистоте чашек и во вкусе странного варева, но отказаться не решилась. Ей хотелось есть, но никакой еды девушка им не предложила. Ларин не смело отхлебнула питье. Травяной чай оказался густым и вкусным, не сладким и не кислым, а переливающимся на языке в приятное послевкусие. Она покосилась на Роберта, он тоже пил с удовольствием. Сама девушка первой отставила чашку и сказала: «Я плохо говорить, но хорошо играть. Я играть вам, Куинки, добрые люди». Она достала из сумочки свирель. Ларин заметила, что эту сумочку девушка не сняла и не повесила на один из крючков, видневшихся под потолком. Наверное, очень ею дорожила, или же хотела уйти. Едва губы Кулиги коснулись дудочки, из инструмента полилась чудесная мелодия. Совсем новая, не из тех, что они слышали чуть раньше. Кажется, девушка придумывала их на ходу. Музыка обволакивала и согревала. Ларин допила свою порцию травяного чая и поняла, что уже совсем не голодна, зато ее стало клонить в сон. Роберт приобнял ее одной рукой. Окружающая обстановка словно подернулась дымкой, глаза слипались, а мелодия Куинки рассказывала ей сказки о том, что сокрыто от людских глаз за высокими сопками, в непроходимой тайге, о том, как распускаются прекрасные цветы, которым еще никто не дал названия, о том, как тигры охотятся на быстроногих и зубри, о том, как живут в глиняных избушках люди в ярких халатах с орнаментом по левому борту, о том, как растет под надежной охраной редкий волшебный цветок, и о множестве рек и озер, чей хозяин – сам водяной дракон. Тот дракон может являться в разных обличьях, то рыбы, то змеи, а то и прекрасной девушки с волшебной свирелью. Глава 14. Морская капуста. Морская капуста, или по-научному ламинария, морская бурая водоросль, которая употребляется в пищу. Ламинарии растут, образуя густые заросли в местах с постоянным течением, формируя так называемый пояс ламинарий на определенной глубине вдоль берегов. Арсений Клавдиевич Владимиров, земли Приморья и их обитатели. Ларин проснулась от того, что рядом кто-то зашевелился. Она вздрогнула и приоткрыла один глаз. В нескольких дюймах от ее лица примостилась голова Роберта. Он уже не спал. Почувствовав ее взгляд, граф Эрдман повернулся к ней и произнес: «Никогда в жизни крепче не спал. Эта девчонка что-то подсыпала нам в отвар». Ларин огляделась. В утренних сумерках они лежали вдвоем на соломенном тюфике в крошечной избушке. Не было ни девушки, ни чашек, из которых они пили, лишь погнутая закопченная кочерга валялась у очага. Пахло старыми кожами и сырыми дровами. «А я видела странные сны», — призналась Ларин. «Говорю же», — Роберт сел, смахивая с себя тонкое шерстяное одеяло, она нас опоила. «Мне тоже снилось невесть что». «А что?» — спросила она, внезапно осознав, что они спали вместе. «Правда, в одежде. Леса, реки, тигры», — пробормотал Роберт. «Сейчас не вспомню подробности». Картины тут же промелькнули в голове Ларин, словно это был не сон, а она действительно видела тигров и реку. Внезапно в дверь стукнули. Роберт быстро поднялся. «Кто там?» «Это я, барин», — послышался знакомый голос кучера. «Завтрак готов». В изумлении от внезапного появления слуги Ларин тоже встала с лежанки, отметив, что, несмотря на неудобную постель, чувствует себя отлично отдохнувшей. Они с Робертом вышли на улицу. Перед избушкой теплился костер, рядом сидел Савва и что-то помешивал в котелке, который показался Ларин знакомым. «Вы как нас нашли?» – спросил Роберт. «А чего искать?» – хмыкнул кучер. «Когда стало темно, пошли вдоль реки. Думали, вы заплутали. А тут охотничья фанза, и вы в ней спите». «Мы уж будить не стали», – он ухмыльнулся. «Сам я на пороге прилег, а Григорий остался сторожить экипаж и лошадей. Ты видел девушку?» – проговорила Ларин. «Она показала нам эту избушку». «Нет, не видал», — покачал он головой. «Вы вдвоем были». Ларин и Роберт переглянулись. «Чертовщина», — проворчал Роберт, принимая из рук Саввы плошку с кашей. «А по-моему, наоборот», — заметила Ларин. «Ведь ничего плохого с нами не случилось». «А она имя свое назвала?» — спросил слуга. «Ко, ку что-то там», — нахмурился Роберт. «Кулига», — Ларин отлично запомнила имя. «Она играла на дудочке». Савва задумчиво пожевал губами. «По-местному кулига значит змея», — сказал он. Ларин не удержалась от нового взгляда на мужа, но он смотрел в тарелку и тщательно пережевывал кашу. Ларин взяла свою порцию и присела рядом. «По легенде», — задумчиво продолжал кучер, — «форму змеи принимает водный дракон, охраняющий реку». «Да понял я, понял», — поднял глаза Роберт. «Мы встретили вчера водного дракона в обличье девушки. Она нас опоила и спать уложила. Очень мило с ее стороны. Поехали уже дальше». Разговор умолк. Управившись с кашей, парой пирожков и горячим чаем, небольшой отряд вернулся к экипажу, который Гришка в их отсутствии запряг и подготовил. Уже сидя внутри, предоставляя слугам выводить повозку на дорогу, Ларин не удержалась и спросила: «Что с тобой, Роберт? Разве у нас было не отличное приключение, и при этом никого не запирали в подвале?» Он взглянул на нее. «Просто это один из тех моментов, когда папа оказался прав. Именно о таких вещах он рассказывает иногда, выпив наливки. Странные, необъяснимые проделки тайги. Не думал я, что со мной что-то подобное может случиться. Но и мы с тобой держим путь к одному из таких явлений», — улыбнулась она. «По-моему, это интересно». «Да, пока не станет опасно», — нахмурился он. «Хорошо, что ты не дала мне убить ту змею». Путь продолжался. До обеда они проехали еще пару деревень, совсем небольших, в несколько дворов. Обедать пришлось прямо в экипаже купленными в последнем селении пирогами. Зато Роберт обещал, что к вечеру они прибудут на место. После еды Ларин задремала. Может быть, таинственная девушка-дракон и позволила им выспаться, но тряска и усталость взяли свое, а экипаж все катил вперед через дневную духоту и полный тайн лес. Когда Ларин проснулась, солнце уже клонилось к закату. Открыв глаза, она встретила внимательный взгляд Роберта. Он наблюдал за ней, пока она спала. Эта мысль почему-то смутила, но он чуть улыбнулся и показал в окно. «Посмотри, Лора». Они огибали очередную сопку. Верхушки деревьев внизу едва доставали до дороги, а за лесом вдали виднелась блестящая полоска, отражающая золотой солнечный свет. Море. «Я подумал, почему бы нам не поужинать прямо на берегу? Я знаю чудесное место». «Конечно», — воскликнула Ларин, не в силах оторвать взгляд от сияющей полосы. Роберт крикнул Савве: «Кати до самой бухты». И они катили. Ларин смотрела из окна, как солнце опускалось за край океанской глади. Это напомнило ей родные края и множество таких же закатов, которые она так любила. Ей казалось, что она никуда не уезжала, а сейчас экипаж проедет через деревеньку к особняку ее отца. Навстречу выйдет мать и отругает за грязные туфли, а сестры станут щебетать об очередном приглашении к соседям. Ларин же будет думать лишь о новой прогулке с лисом по берегу. Чувство дома наполнило ее до краев, и только далекие темные фигуры островов на горизонте говорили о том, что это другое море. Сгущались сумерки, кое-где вдоль береговой линии зажглись огни. Видимо, они предназначались для кораблей. Но Ларин не могла разглядеть на воде никакого движения, кроме волн. На краткий миг она повернула голову и вновь поймала взгляд Роберта. «Ты так и будешь на меня смотреть?» — поинтересовалась она, вскинув бровь. Он улыбнулся. «Знаешь, ты словно встретила давнего друга после долгой разлуки. У тебя глаза сияют. Я никогда тебя такой не видел». Улыбка его угасла, а Ларин ощутила странное удовлетворение. Он будто ревнует ее. «Да, я люблю море», — ответила она. «И я тоже», — кивнул Роберт, взглянув в окно. Рядом с ним кажется, что все человеческие проблемы ничтожны, лишь волны на океанской глади. Экипаж тряхнуло. От неожиданности Ларин едва не упала на Роберта, успев схватиться за его плечи. Он осторожно усадил ее рядом, но философское настроение разом с него слетело. «Савва!» — закричал он. «Давай легче. Дорога разбита, Роберт Палыч!» — откликнулся кучер. «Не успеем до темноты на место. Шут с ним. До бухты кати, там заночуем». Экипаж пошел медленнее. Ларин наблюдала за Робертом, пока он перекрикивался с кучером. Ей все чудилось что-то новое в нем, хотя ничего необычного не происходило. Наверняка он и раньше разговаривал так же со слугами. И все же казалось, что Роберт другой. А еще он крепко сжимал ее ладонь, чтобы она снова не упала. Вскоре стемнело настолько, что различить что-либо за окном стало невозможно. Гришка зажег над головами лошадей по фонарю, но тайга словно скрадывала свет. Зато прохладный воздух все отчетливей пах океаном. Наконец экипаж остановился. Гришка заглянул внутрь. «Встанем здесь, барин. У бухты?» «Нет, Роберт Палыч. До бухты не доехали, но лошади устали и темень непроглядная». Роберт нахмурился. «Ну хорошо». Ларин вышла на улицу. Повозка остановилась у кромки леса, а с другой стороны угадывалась темная морская гладь. Далекие сигнальные огни казались яркими звездами. Гришка и Савва развели костер и принялись готовить ужин, а Роберт подошел к Ларине и снова осторожно взял за руку. «Ты очень устала?» Ларин улыбнулась. «Ты опять что-то задумал?» В темноте она не видела выражения его лица. «Да, мы не успели доехать до места, но ты ведь хочешь увидеть море?» «Хочу. Если возьмем лошадей, то через полчаса будем на берегу. Ты серьезно? Ну конечно, я знаю прекрасное место. Там есть грот и, если хочешь, мы можем там заночевать. Ах, Роберт, Ларин вдруг захотелось его обнять, но она не решилась. Вскоре ужин был готов, и все собрались вокруг костра. Для Роберта и Ларин Гришка принес из экипажа подушки, чтобы удобнее было сидеть. Сами слуги отошли поодаль, но там на них набросилась мошкара, и Роберт, получив одобрительный кивок Ларин, позвал их ближе к огню. Тайга стирала социальные различия, ей не было дела до людских ограничений, перед ней все были равны. «Завтра уже увидим Марину», — сказал Гришка, зачерпывая ложкой рисовую кашу с мясом. Роберт шикнул на него. «Кто такая Марина?» — заинтересовалась Ларин. «Никто», — ответил Роберт. «Одна из местных достопримечательностей». Он строго посмотрел на слуг. Савва усмехнулся, но ничего не сказал. Ларин стало неуютно. Роберт опять готовит сюрприз, или Гришка проболтался о каком-то его секрете. Марина – женское имя. Но едва тарелки опустили, как неприятные мысли вылетели у Ларин из головы. Ведь их ждало новое приключение. Роберт переговорил со слугами, объяснив им, где их найти с утра. Ларин принесла одеяло, и их навьючили на лошадей. Гришка собрал им небольшой перекус. Наконец Роберт вскочил на коня. Ларин была не очень хорошей наездницей. Она всегда предпочитала пешие прогулки. Но ей пришлось сесть позади Роберта, потому что вторую лошадь взял Гришка. Он поехал с ними, чтобы потом отвезти лошадей назад. Так что Ларин ничего не оставалось, как крепко прижиматься к Роберту, пока он мчится по темной дороге, склонившись к лошадиной шее. Ларин казалось, что они движутся невероятно быстро, но вскоре Роберт замедлил ход, увидев вдоль дороги острые скалы. Конь Роберта медленно ступал, пока наездник высматривал что-то между ними. Наверное, искал, где можно проехать. Наконец они осторожно обогнули скалу и спешились. Роберт забрал одеяло и провиант и передал лошадей Гришке. Тот повел их назад к стоянке. Ларин насмотрелась. Они стояли на крутом берегу. Мерный шелест волн и соленый запах говорили о том, что внизу пульсирует океан. «Теперь будь осторожна», — почему-то шепотом сказал Роберт, проходя вперед с их вещами в руках. Он указал узкую тропу, уходящую вниз. Спускаться в темноте по каменистой насыпи было довольно безрассудно. Не будь у Ларин столько опыта хождения по горам, она вполне могла бы переломать ноги. Но вскоре камни сменились песком. Он тут же забился в ботинки Ларин, и она ощутила острое желание их снять. Спуск окончился широкой полосой пляжа. Роберт бросил свои свертки с одеялами и едой и, как околдованный, двинулся навстречу морю. Скинув ботинки, Ларин последовала за ним к кромке воды. Остывший песок приятно холодил ступни. В рассеянном свете звезд волны казались тяжелыми и неторопливыми. Одна за другой они тягуче накатывали на песок у ее ног. Ларин опустила руку, и океан лизнул ее теплым языком. Она едва не расплакалась от восторга. Тут же захотелось искупаться. Видимо, Роберт чувствовал то же самое. Потому что, взглянув на него, Ларин увидела, как он поспешно скидывает одежду. Не прошло и минуты, как в лунном свете мелькнул заходящий в море бледный силуэт. Ларин запрокинула голову. На нее из бездонной вечности мироздания смотрели летние звезды. Чувствуя себя одинокой песчинкой, странно воспринимать всерьез человеческие приличия и условности. Море вновь коснулось ее голых ступней, и Ларин решилась. Сбросив платье и белье, она устремилась навстречу волнам. Вода ласково приняла ее. Море было теплее воздуха, от этого усилилось ощущение нереальности происходящего. Роберта не было видно. Океан качал Ларин на волнах, рождая чувство невесомости. Он мерно колыхался во тьме, унося и убаюкивая. Проплыв немного вперед, она повернула к берегу, но тут что-то ухватило ее за ногу. Ларин вскрикнула, но нечто погладило ее по второй ноге. Из воды в нескольких футах появился Роберт. «Что случилось? Там внизу кто-то?» – пролепетала Ларин, все еще ощущая поглаживание, но страх отступал. Роберт подплыл ближе и нырнул. «Это водоросли!» – рассмеялся он, бросив на поверхность темный комок. «Ламинария, наверное». Ларин тоже улыбнулась. «Испугаться безобидного растения. Давай отплывем немного». Роберт взял Ларин за руку и потянул за собой. Через пару грибков он встал на ноги, чтобы отдышаться. Здесь уже мелко. Ларин тоже коснулась ногами дна. Вода едва доходила ей до ключиц, а у Роберта обнажала покрытый блестящими каплями торс. Ларин вспомнила, что они совершенно обнажены, одежда осталась где-то на берегу, и все, что отделяло ее от Роберта, морская вода, мир вокруг замер. Лорин слышала лишь биение своего сердца, когда положила ладонь на грудь Роберта и провела вверх, до шеи. Раздался вздох. Издал ли его Роберт или сам океан, Лорин не могла сказать. Теплая вода, нагота и его близость опьянили ее. Сама не зная, что делает, она запустила вторую руку в его волосы и потянулась к нему всем телом. Казалось, в тот миг, когда их тела соприкоснулись, мир перевернулся. Губы Роберта накрыли ее, а ладони подхватили под колени. Но Лорин не могла задуматься об этом. Соленый поцелуй растворял волю, уносил мысли на своих волнах, погружал в неведомые глубины. Она куда-то плыла, обвивая руками шею Роберта. И лишь когда прохладный воздух коснулся кожи, поняла, что муж вынес ее на берег. Там их ждали скрытый от чужих глаз грот, мягкие одеяла и ночь, полная любви. И любовь имела соленый вкус моря. Глава 15. Ясень. Ясень, как метко названо по-тускски это ясное, солнечное дерево. Его ажурная крона, сотканная из крупной перистой листвы, насквозь просвечивается солнцем. Ясень не встретишь в Сибири или Забайкалье, лишь дальневосточные леса богаты ясенем. Однако он редко образует чистые насаждения, а чаще растет вместе с другими видами. Арсений Клавдиевич Владимиров. Земли Приморья и их обитатели. Едва пробудившись, Лорин услышала шум прибоя, а затем ощутила, что лежит укрытая одеялом, в объятиях Роберта, прижавшись к нему спиной. Внутри шевельнулось приятное волнение. Перед глазами Лорин виднелся вход в грот и ярко-синяя полоска моря. Солнечный свет не доставал до их уютного гнездышка, но чувствовалось, что он уже нагрел скалу. Прохладный йодистый воздух смешивался с теплом, идущим от камней у входа. Утро было наполнено счастливым умиротворением. Лорин осторожно обернулась и легко коснулась губами щеки Роберта. Он даже не проснулся, как вдруг вдалеке послышалось: «Роберт Палыч, Роберт Палыч», — звал голос, похоже, Гришкин. А ведь они лежат тут совершенно голые, и их одежда разбросана по пляжу. «Роберт», — негромко произнесла Лорин, с сожалением разрушая идиллию. Он заворочился и открыл глаза. «О, графиня Эрдман, должен вам сообщить, что вы находитесь в опасном положении», — сонно улыбнулся он, погладив ее бедро. «Роберт, там Гришка тебя зовет», — встревоженно сказала она. Но он и сам услышал голос и сел. Звали уже совсем близко. «Дурень он все-таки. Я же сказал утром ждать нас наверху», — рассердился Роберт. Он поднялся. «Подожди, я принесу тебе платье». И как был, в чем мать родила, вышел из грота. Лорин села, закутавшись в одеяло. Она только сейчас заметила, что к телу прилип песок, он был повсюду, даже под ногтями. Но это не могло испортить ей настроение, и только оклики Гришки вселяли смутную тревогу. «Зачем он ищет Роберта? Гриша, какого черта?» Донесся возглас Роберта, а потом торопливый говор слуги. «Жди здесь», — отрезал Роберт. Лорин почувствовала неладное. Случилась какая-то беда. Роберт вернулся в брюках, держа в руках ее наряд и свою рубашку. Лорин поразилась, как изменилось всего за пару минут его лицо. На нем разлилась бледность, черты заострились, сдвинулись брови, а губы плотно сжались. От расслабленности не осталось и следа. «Лорин, нужно поторопиться». «Что случилось?» — спросила она, одеваясь. «Случилось», — он отвернулся, застегивая рубашку. «Там приехал Федор из дома, нужно с ним поговорить. И пока я сам не...» Он не договорил, со стервенением скомкал одеяло и стал их связывать кое-как. Лорин встревожилась не на шутку. Она поспешно поправила платье и бросилась за Робертом, который вышел, ни слова не говоря. Гришка дожидался их неподалеку от входа в грот. Но, глядя на хмурое лицо Роберта, Лорин не решилась спросить у него, в чем дело. Роберт первым стал карабкаться наверх по тропе. Запряженный экипаж уже ждал их на дороге за скалой, а к дереву рядом была привязана еще одна лошадь. «Роберт Палыч». К Роберту сразу подбежал какой-то встрепанный мужичок. «Федор, расскажи, что произошло», — велел тот, сложив руки на груди. Федор замялся. Как видно, ему трудно было сообщать неприятные новости. «В общем, вчера ночью Павла Алексеевича нашли в кабинете. Его убили, барин». Лорин прижала ладонь ко рту, чувствуя, как ужас наполняет ее до кончиков пальцев. «Не может этого быть». Роберт не шелохнулся, лишь голос его прозвучал надломленно. «Убили? С чего это вы взяли?» Федор смутился еще больше и забормотал. «Его зарезали, барин. Тут не ошибешься. Я сразу к вам выехал. В управлении надобно сообщить». Воцарилось молчание. Роберт замер, глядя на слугу, точно парализованный, но Лорин видела, как у него дрожат губы. Она и сама не могла поверить, что это происходит на самом деле. Она положила руку мужу на плечо. По щеке Роберта ползла слеза. Он обернулся. «Я должен ехать, Лора», — сглотнув, отрывисто бросил он. «Я тоже поеду», — воскликнула она. «Не стану же я продолжать увеселительную прогулку». «Нет-нет, ты не поняла». Он взял ее за плечи. «Я хочу ехать верхом. Так будет гораздо быстрее. Но тебе придется вернуться с экипажем. Не бросать же его здесь». Лорин кивнула. Звучало вполне разумно. «Савва, седлай кобылу», — строго крикнул он. «Гришка, ты отвечаешь за безопасность графини Эрдман, и чтобы без глупостей». Он вновь переключился на жену. «Они о тебе позаботятся». Она кивнула и хотела поцеловать его на прощание, но Роберт быстро отошел, чтобы помочь конюху с лошадью. Движения у него были резкие, дерганные. Лорин поняла, что ему не до нежностей. Быстро оседлав одну из лошадей, Роберт вскочил на нее и, лишь махнув на прощание рукой, умчался вместе с Федором. Пока Савва впрягал в экипаж оставшуюся лошадь, Лорин спросила у Гришки, сколько осталось до Птичьей скалы. «Пожалуй, к полудню бы добрались, барыня», — настороженно глянул на нее слуга. «Прикажете доехать?» «Нет, едем домой. В конце концов, Птичья скала никуда не денется». Обратная дорога пролетела для Лорин как в тумане. Она велела Савве гнать во весь опор, а Гришку уверила, что может спать в экипаже. Но на одной лошади они передвигались медленно, а достать здесь вторую было сложно. Вечером, уже в темноте, они въехали во двор Золотого Рога на перекрестке и остались на ночь там, а с рассветом взяли почтовую лошадь, и бешеная скачка продолжилась. В таком темпе они одолели обратный путь за 2 дня. В ворота Елены экипаж въехал вновь в полной темноте, а Савва, Гришка, да и сама Лорин были ужасно вымотаны. Едва ступив на землю, Лорин увидела бегущего к ней Роберта. Он обнял ее крепко, как никогда, будто говоря, что она теперь его единственный родной человек. В горле застрял ком, но она не хотела сейчас разреветься, ведь Роберту куда хуже, чем ей. Свидетельством тому была его бледность и темные круги под глазами. «Завтра похороны», — сказал он, выпустив ее. Лорин кивнула. Они шли по непривычно тихим и пустым коридорам поместья, и Лорин чувствовала, что без Павла Алексеевича этот дом изменился навсегда. Из него будто вынули душу. И ведь так оно и было. Роберт проводил ее в комнату. Лорин мечтала о ванне и, конечно, стоило бы переодеться, но муж не уходил. Он встал у секретера и принялся вертеть в руках перьевую ручку, словно не знал, как начать разговор. «Это действительно было убийство?» — прямо спросила Лорин, присев на кровать. Этот вопрос уже 2 дня не давал ей покоя. «Да, в этом нет сомнений». По лицу Роберта прошла судорога. Отец вошел в кабинет, а убийца ударил его ножом для бумаги. «Его поймали?» «Да». «Если ты не очень устала, я бы попросил тебя. Он мертв». «Что-что?» — не уловила она. Роберт положил перо на стол. Его растерзал тигр. Слуги нашли тело в лесу в тот же день, но никто не смог его опознать. Лицо совершенно обезображено. Однако очевидно, что он не местный. Никто из жителей поместья или деревни в здравом уме не пошел бы ночью без оружия в лес, полный хищников.